Еще выслушаем свидетельство брата, бывшего узника Петра Яковлевича Зименса. Мы еще прочитаем из Псалма 58, Псалом 58, стих 10. «Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой». Дорогие возлюбленные, так вот тоже, да, вот изучая немножко вот о заступничестве, так вот тоже приходишь к такой мысли, что вот, да, для тебя Господь, вот Он, заступник. Мы находим людей, которые вот были в больших таких серьезных переживаниях, и сам тоже Господь там засвидетельствовал в Слове Своем. За кого Он заступается, друзья? Вот. Заступник – это означает покровитель, защитник. Мы читаем, да, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, друзья. Он, значит, избавляет их. То есть Господь наш заступник, да, вот, внимание обращает особенно те, кто вот нашего Господа Бога боится. Потом мы читаем дальше за Даниила. Он тоже в очень таком серьезном, страшном положении. И вот что он досказал Дарию? «Потому что я оказался чист пред ним, и пред тобой, царя, не сделал никакого преступления, друзья». И вот поэтому, да, как сам Даниил понимал, Господь за него заступился, и он не был растерзан львами, третьих еще мужа, которые так вот уже были огню преданы. Тоже мы читаем, да, вот, что они сказали царю: «Бог наш, которому мы служим». То есть они ясно понимали, что Бог, которому они служат, сильных спасти от огненной печи. Бог заступник, да, вот и тем, которые вот Богу служат, друзья. Он и заступник. Потом еще эти мысли они выразили. «Бог послал ангела своего, которые надеялись на него». Это уже, друзья, сам уже царь говорит об этом, да? «Они предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего», друзья. Так это вот, когда читаешь об этих текстах, думаешь, слава Богу, да? Когда вот мы таким образом, да, Господу Богу служим, на Него надеемся, мы имеем, да, друзья, Бога заступника. И даже когда Бог посылает, да, вот и в заключение, в такие места, друзья, не весьма отдаленные, друзья. Ну, тоже тогда вот, ну, я одно 8 лет заключения в лагере, тоже так, первый совет отбывался, молодежное общение отбывал, в Чеченске тоже так вот, ну, там был, было молодежное было общение, тоже в конце так вот общение, тоже был арестован. Тоже так, друзья, помню, да, вот, помню это судебное заседание, когда был суд надо мной, друзья, вот, это, знаете, это такое было замечательное было время для меня. Ну, так где-то вот, ну, полгода шло следствие, я думал, когда уже будет суд, когда я уже вижу всех родных моих, друзья, и вот был суд, да. Когда я зашел в стойло, друзья, ну, это значит, ну, там, где заключенный стоит, друзья, там цветочки лежали уже. И, наконец, я увидел дорогую гонимую церковь Иисуса Христа, друзья. Знаете, это такое было замечательное было свидание, это уму непостижимо просто. Очень тоже много, да, было, ну, было очень много было свидетелей тоже, да, было, да, вот в моем деле. Это в основном была молодежь, даже были подростки, да, вот, которых вызывали. Они все какой-то читали стишок с Библии для ободрения моего. Я так вот дослушал, да, вот этот суд, думаю, Господи, слава Тебе. Ну, за такие, да, вот, дорогие свидетели в моем деле, друзья. Ну, только, ну, был тоже один такой человек, который, ну, из другой был общины. Он так вот нехорошо свидетельствовал. Тоже потом это было к делу приложено. Уже тоже потом пошло, ну, она пошла уже в дело, уже против меня. И тоже так вот, друзья, ну, тоже так вот помню я. Особенно с первого срока момент такой, тоже когда вот привезли уже в тюрьму уже Карагандинскую, СИ-16, и там уже в камере, друзья, вот, ну, узнали верующие то, что я, ну, узнали люди то, что я верующий Бога человек, ну, тоже об этом еще узнали еще заключенные в камерах смертников. Обычно верующие садили там, где вот, друзья, ну, по низам камера смертников находится, а там переписка такая, да, вот, проводится обычно там между камерами, и все знают о всех этих ужасах, где всех проблем, да, которые испытывают их уже узники. Кого там в расход, там, да, уже пускают, даже вот смертника, друзья. Они узнали, то, что там верующие есть, баптист сверху, друзья. И поступило первое письмо от них, друзья. Ну, мы тоже знаем, да, об этих письмах, мы знаем, как передаются письма, ну, в камеру заключенных, друзья. Ну, через решетку. И вот они интересовались. Как там Петро говорит, вообще, вот ты, если веришь в Бога, покажи нам, да, расскажи нам о Боге. Скоро вот уже будет расстрел, высшая мера наказания грозит, и уже нет никакой уже возможности вот живых остаться. Ну, так все же так вот мы, или я боюсь Бога, напиши мне, как можно спасение обрести, можно ли вообще за грехи так вот от Бога это прощение обрести, друзья, знаете, вот, я тоже вот Ну, дали мне грызок карандаша, бумагу туалетную, друзья. Я начал письма писать, друзья, такие, да, строчить им ответы. Там поставили кого-то, поставили на волчок, на атас. И вот уже, ну, заработала тюремная почта, друзья, знаете. Думал, Господи, слава тебе, да, дал мне участвовать в этом таком большом-большом деле. Этим людям послал, да, вот человека верующего, Бога, послал тоже в тюрьму его. Они, чтобы узнали, да, о дорогом нашем Господе и Боге, друзья. Все работали, друзья, на почту, да, вот, который посылал верующий этим осужденным к смерти, друзья. Я тоже так, когда вот, друзья, уверен, да, вот, я когда-то увижу, да, вот, кого-то из них там, Господа, в небе. Они тоже будут встречать там меня, да, вот, с радостью. Помню еще, когда я уже освободился из заключения в 78 году. И потом тоже было еще общение было в Николаеполе. Где-то, наверное, в августе месяце. Тоже, да, был приглашен на там молодежное общение, друзья. И все уже съехались. Потом появился кировец. Он стал пахать вокруг этого молодежного общения. Всю эту поляну опахивал. И тоже так вот, ну, не давал, да, вот так вот возможности вот это общение проводить. Ужасно шум создавал трактор, друзья. Потом появились автобусы. Появились дружинники пьяные с милиционерами, друзья. Тоже так вот, они кружили весь стан, да, верующих. Стали подходить ближе, ближе. Молодежь тогда вот, всякая команда, друзья, так вот окружили, да, все служители Господних. И там было уже покаяние, друзья. А дружинники пьяные вырывали, да, вот, верующих. И уносили их в воронки, в машину, в автобусы увозили в КПЗ, друзья. И тоже тогда вот, ну, тоже подошло тоже ко мне там несколько дружинников. А сестры там тоже, так вот, держат, да, мне вот так вот, наша сестра Чичинская, на разрыв. Они тянут сюда, те тянут сюда, друзья. Друзья, вот, ну, в общем, там, ну, такая была перетяжка, да, вот. И потом, ну, за руки, за ноги, да, вот уже вот поволокли, в такой, да, вот, одежде разодранной. Воронок закинули. Я думал, Господи, вот сейчас, наверное, будет новый срок, друзья. Все вот, ну, так тоже проходили молодежное общение, да, в то время. И так все радовались, да, вся молодежь так вот, когда была бодрая, радостная. Никто так не боялся. И милиции дали мне срок большой за аварию 7,5 лет, друзья. Тоже Бог-то посылал такую ситуацию аварийную. Тоже об этом узнали, конечно, КГБшники. И тоже так вот, ну, собралось КГБшники, тоже с Алматы, тоже со стороны сейчас, да, вот уже с Кочетава и Щучинска. Посылку принесли какую-то, как бы так вот, эта посылка пришла, ну, она как будто бы так пришла, вот. Но братьев, да, наши из Германии. А там было всякое, всякое, всякое. И тоже переживал содержание этой посылки, потому что там такие были вещи, такие, друзья, ну, которые наши братья нам не пошлю, да, вот. Они устроили телесъемку, устроили, и такую, ну, пытку такую, да, устроили. Я же потрёкся, от братца, что потрёк, чтобы написал, да, вот уже вот отречение. Тоже так, друзья, ну, Бог дал так вот, милость дал, да, Богу верным остаться. Они сказали, ты сам подумай, да, вот, твоя статья, она идет на 10 лет, вот, ты очень долго будешь сидеть, мы там тебя уничтожим. Соглашайся, сейчас пиши на весь мир, да, вот, сообщи, вот, что ты и как ты, и что, все, чтобы знали, тоже ты отрекаешься от братства, от братьев в Германии отрекаешься, от их труда, ну, от их служения ты отрекаешься. Все вот, ну, тоже так, ну, потом попал, да, уже, попал уже в лагерь уже, в Володаровке, там, где как раз был. Урановый там был рудник в Володаровке. Тоже так, через 2 года, друзья, вот. Там один зарезал человек, наверное, 8 он убил. Прям так, когда вот он, ну, перед всем, да, вот, заключенными во время просмотра кинофильма, друзья. Потом через Москву там устроили такой пресс в этой тюрьме, друзья. Там законы свои установили. Все заставили повязки одевать и дежурить в лагере. Поставили локальную зону, поставили в лагере, друзья. Вот и нужно было дежурному, да, вот нужно было записывать, да, вот всех, кто приходил с другого отряда, приходил. И нужно было все отдавать ДПНК, ну, как бы сдавать, да, быть предателем. Тоже так вот ко мне подошли, ты здесь будешь дежурить? Я говорю, буду дежурить, конечно, но повязку не одену. И тоже, ну, предавать никого не буду я. Как ты не будешь? Ну, сейчас же все же так делают, да, смотри, вот вся зона, тоже все воры таким путем пошли. Иди тоже ты, я говорю, я служитель, говорю, старшки, повязку не одену я. Ты за это очень дорого заплатишь, говорит, за свои убеждения. Потом они еще устроили еще вот, ну, такой еще эксперимент, да, вот, друзья, ну, мое дежурство. Тоже так вот там наручники одели, издевались, били, фотографировали. Все, тоже повязку на руки одели так вот. Потом дали ШИЗО, несколько ШИЗО, друзья, потом тоже ПКТ, друзья. А потом был суд на 25 декабря. Думал, Господи, это твой подарок на Рождество. Еще раз, еще один суд тоже был, да, вот, на строгом режиме в лагере, друзья. Потом вынес, суд решение вынес, 3 года тюремного режима за распространение воровских традиций и за, тоже так, ну, за неподчинение администрации колонии лагеря, друзья. 31-го, это было декабря 1985 года, привезли тоже в Кочетав в тюрьму, когда с воронка высадили, а там находился уже Манжол, тоже бывший начальник там режима у нас. И он так, ну, тоже так вот сильно так вот уже ударил мне, когда я спускался с Варанка. Говорит, мы тебя здесь уничтожим. Говорит, ты сейчас на тюрьму идешь, мы знаем. Ты живым не останешься. Потом нам сообщают, да. Сейчас там Качеславская тюрьма там встречает, это встречает, ну, один человек по имени, друзья, Удав. Так и была не кличка, у него Удав. Я так вот, ну, на зиму слышал, но этот человек много слышал, да, уже. Он тоже так всех людей избивал очень сильно жестоко. Вытряхал все вещмешки, обращался очень сурово, друзья. И много так вот людей там погубил, да, вот в этой тюрьме. Был исполнитель приказаний особых. И тоже так вот, когда уже нас завели уже в камеру, этот как раз Удав зашел туда, старший лейтенант оперчасти. И тоже так вот, ну, сейчас поняли, сейчас будет избиение жестокое. Вот так вот, кажется, начало с меня вот тоже поднял мой вещмешок, вытряхнул без его. Рассыпал так его по всей камере. Подбирай, говорит Зимец, быстренько, говорит, подбирай. А потом там уже, там, друзья, ну, там уже были побои, там уже было, что попало, там уже было в этой камере. Я думаю, удивительно, да, вот он не бил, да, меня. Конечно, неприятно, когда рассыпает, это все это вещи рассыпает. А потом, да, вот тоже вот мне вывели еще для избиения с той камеры. Тоже всем показали, что я вот такой-такой, да, баптистский экстремист, накрытую иду. Все. Потом, да, уже, когда уже на ночь, на Новый год, с 31 числа на 1, друзья, вот, января 86 года, ночь уже глубокая уже, открывается так вот, кормушка открывается, и это тихий такой стук, и так вот Зименца подозвал, я подхожу к кормушке, смотрю, там Удав стоит, и ничего не понял, думаю, что сейчас такое будет, сейчас, наверное, все, они знают, сейчас в исполнение приведут. Он говорит, слушай, говорит, Зименц, говорит, ты тетю Таню знаешь, говорит, Чертова, Скачетова, говорит, конечно, сестра. Вот, говорит, передачка маленькая от нее. Вообще в недоумении пришел. Этот человек, да, этот жестокий человек мне передачку передает. Я думаю, Господи, как это все понять? Он говорит, скоро этап, говорит, будет. Готовься на этап, пиши записочку быстренько. Я передам записки, говорит, вашим всем родным щучинским. Написал записочку, и куда мне везут, друзья. Потом тоже так всех угасил, ребят, этой посылочкой. Потом тоже стал сильно тоже так, да, вот, ну, болеть. Потом вот он об этом узнал, туда пришел, говорит, в каком-то состоянии. Я говорю, вот так и так, не могу на этап идти. Он принес мне заварку чая такого сухого, говорит, съешь. Это все, говорит, на сухую, говорит, и ты потом на этап пойдешь, друзья. Да, друзья, потом и на, ну, потом и на этап пошел. Все, вот. В 2000 году, да, мне звонит Володя Пестряков. Звонит мне уже в Щучинск, да, вот, говорит, Петя, говорит, ты помнишь, говорит, Юра, я говорю, не помню, Юра, говорит, ну, кличка моего не Удав. Я говорю, да, конечно, я помню, говорит. Сейчас, говорит, Юра у нас, говорит, Качетаев, он, говорит, покаялся, говорит, хочет тебя видеть. Я говорю, неужели, говорит. Друзья, он был племянником тети Тани Чертковой, да, оказывается, сестры этой нашей вот, в Качетаеве. Потом поехал до него, как бы с ним стали с ним общаться. Я тогда вот послушал так немножечко его и думаю, Господи, он ли это человек? Я говорю, Юра, ты вообще вот, ну, веришь, что Бог может простить тебя? Он говорит, Петр, ты вообще, говорит, не знаешь, говорит, всего, говорит, что я, говорит, за меня, за спиной, говорит, у меня, говорит. Я, говорит, был, говорит, исполнителем, говорит, был в этой тюрьме, говорит, исполнителем. Я, говорит, в Афгане был, говорит. Потом нанялся сюда, вот уже вот в тюрьму нанялся. Тюрьма все боялась меня. Мне, говорит, давали, говорит, дела заключенные, говорит, и приказывали. Сверху, говорит, этого уничтожь, этого убери. Избей до полусмерти, а потом он сам уже, говорит, умрет. Потом мы его кируем, спишем, друзья. И вот он говорит мне, Петр, говорит, я получил, говорит, приказание, говорит, по отношению к тебе. Мне начальник тюрьмы выслал, говорит, показал твое дело. И, говорит, распоряжение пришло свыше, говорит, надо этого человека убрать, говорит. Я, говорит, дела изучал, так и заключенно, говорит, и сам уже решал, что с ним делать. Если он мне не нравится, если он действительно преступник, такой вот уголовный, я с ним делал, что я хотел. Избивал до смерти, потом его же, потом он сам уже умирал. Друзья. А так, когда вот читаю твое дело, говорит, баптист-экстремист идет на тюремный режим за распространение воровских традиций и подчиняется администрации колонии. Я так подумал, что-то здесь не то. Я вспомнил, говорит, как тетя Таня водила меня на богослужение в Качетаеве, говорит. Я часто ходил, говорит, на служение, говорит, с ней, ты был маленький мальчик, слышал песнопение. Я сам даже, говорит, молился. И я подумал, этого человека трогать не буду. Пусть там хоть что будет. Юра, говорю, ты мой ангел-хранитель. Бог готовил тебя уже с детства, чтобы так вот узнику, да, как-то вот жизнь сохранить. Юра, ты веришь в прощение грехов? Он говорит, я, говорит, не верю, что Бог вообще может простить меня. Он говорит, на моей жизни, говорит, на моей судьбе, говорит, очень много, да, вот, таких, да, вот, ну, людей, которых я вот уничтожил, говорит, я, говорит, не знаю, простит ли мне Бог или не простит, друзья. И вот, знаете, так вот, да, вот, даже испытал такой еще вот и страх даже перед ним, когда он был уже на свободе. Думал, Господи, такой человек, и ты его потребил. И так любит Господь, наш, да, заступник. Он готовил его уже в детстве этого человека, чтобы потом, да, помочь и узнику в заключении. сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо ты Бог, заступник мой. Да, дорогие возлюбленные, знаете, Бог, да, вот он вступается за свой народ. Потом он говорит, потом, когда уже гонения уже кончились, говорит, ситуация, говорит, в тюрьме сильно, говорит, изменилась, говорит, вообще в зону, говорит, потому что, говорит, верующих не стало, говорит. Это все мы хорошо поняли. Чего-то в зонах не хватает, чего-то не хватает, да, в тюрьмах. Сейчас нет верующих. Становится хуже, хуже, хуже криминал. И люди разлагаются сильнее, сильнее, друзья. Это слова этого человека по кличке Удав. Он об этом говорил. Тоже в начале, да, еще вот именно срока я ходил, начальнику тюрьмы ходил, говорю, начальник, мне нужна Библия. У меня такая вот статья. Я очень прошу вас разрешения получить Библию. На это я право имею. Он говорит, осужденный земец. Ты, говорит, в какой-то стране живешь. Ты, может быть, забыл, где ты живешь. Весь свой срок, 7 лет с половиной, ты никогда не будешь иметь Библию. Иди, говорит, в свою камеру. И вот, друзья, вот в 87-м году по ходатайству верующих я получаю Библию, друзья, и получаю ее на день советской милиции. Мне вызывают высокие чины с Павлодара, и мне показывают ходатайство от верующих, да, от Кочетава, Щучинска и Макинки. Вот смотри, говорит, что они тебе пишут. Это разве правда? А я смотрю, а там подписи моих братьев и сестер читают, да, вот. Они говорят, вот Библия тебя. Возьми, говорит, Библию, читай, говорит, пожалуйста, я видишь, вот, какие мы гуманные. Дорогие возлюбленные, сестры и братья, знаете, вот Господь наш видом как заступник. И Господь, да, вот Он защищает своих детей. Он тоже тогда вот исполняет по воле своей, да, то, что Господь именно так вот назначает, друзья. И даже сейчас, да, вот тоже так, ездил в Ладаровку, в архив, поднял тоже, да, так, да, документы в сети поднял, написал заявление, заплатил деньги. Дальше, чтобы решение, да, вот именно вот этих, да, вот судов, накрытую и скрытую. Потом приехал за получением этих архивов, они говорят, ой, Петр говорит, нет, за давности лет, нет, вот на УДО, пожалуйста, вот тебе справочка. А скрытый и скрытый, говорит, у нас такого нет. Так, прям так глаза отводит, да, вот архивистка. Ты, говорит, не получишь эти документы. Я так вот подумал, да, вот. Да, друзья, сейчас, да, они еще за КГБ, еще эти документы. Когда я получил это определение этого суда, о том, что, друзья, вот вор да в законе получается, да, вот распространяем русские традиции. Потом в камеру захожу, когда подходит милиционер, говорит, осужденный земец, где суда определение? Покажи мне его. Я говорю, вот суда определение. Дай мне сюда, тебе не положено его иметь, друзья. Все. Они у него забрали его. Потому что боялись, да, вот это станет достоянием народа Божьего, то, что мне написали. Да поможет нам Господь, дорогие возлюбленные, братья и сестры, в своей жизни, на нашего Господа Бога надеяться. Обетование, которое меня сопровождало, друзья, вот эти все годы, все 8 лет, да, вот угодно же обетование Иеремии, 1 глава, 19 стих. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Это я получил, да, друзья, вот письмо получил я на день своего крещения, 31 октября. Я принимал крещение в Барнауле. Сейчас получаю это вот, да, вот письмо от сестры, такое обетование. Как раз был эксперимент надо мной совершен. Я думаю, Господи, это черная проверка этого обещания Бога доброй совести. И думаю, Господи, вот ты же обещал, да, мне вот именно вот избавлять, да, вот. А сейчас 25 декабря, да, снова суд, да, потом дальше, дальше. Потом Бог мне открыл. Я буду избавлять тебя, да, вот постоянно, через горнило ты пройдешь эту тюрьму крытую. Но я буду тебя постоянно избавлять, и ты живой оттуда выйдешь. Ты будешь, так вообще Бога еще будешь славить в этой жизни. В этом горниле там ты останешься невредимый, целый, друзья. Да поможет нам всем Господь, друзья, тоже помнит, да, вот, и нам в нашей жизни. Эти дивно-чудные обетования. Слава Ему за все. Аминь.